Я передавал помощнику редактора те последние публикации, которым полагал необходимым привлечь внимание редактора. А он, в свою очередь, отбирал из них то, что предлагалось постоянным рецензентам газеты. Бедность в этот год я стал считать добродетелью. Кроме того, все еще рассматривая себя как поэта, благосклонно отмеченного самим Райнером Марии Рильке, я находил забавным, за неимением лучшего, скрывать это и существовать анонимно, если воспользоваться словами, которые Брехт вложит потом в уста пиратки Дженни. Они понятия не имели, с кем говорят. Вдобавок мне казалось, что я веду богемную жизнь в угоду Магде, чье сердце я все еще стремился завоевать. Однажды, вскоре после того, как я выехал в Альт-Нойхен-Кирхен-Гассе, Магда появилась в моих дверях. До сих пор она не посещала меня. Ни здесь, ни раньше, на Оберштольцекке. Можете представить себе мое волнение? «У нее одна просьба», — сказала она. «Такая, с которой можно обратиться лишь к очень дорогому человеку, к тому, кому можно, безусловно, доверять». И она сразу подумала обо мне. «Что угодно, что угодно, пусть только скажет». Выяснилось, что у нее есть некие документы, семейные бумаги, касающиеся передачи земли, налога на наследство, которые надо переправить к родственникам в Швецию. В военное время почте доверять нельзя. Не соглашусь ли я отвезти? Но вы же понимаете, Магда, что если война сделала ненадежной почту, то поездка частного лица тем более затруднительна, рискованна, даже опасна. Меня могут интернировать. Я могу вообще не вернуться. Ах, вот как! Мой герой, намекавший, что он на службе у кайзера? Ну, юнгерман, если вы боитесь, говорить больше не о чем. Да я ничего не боюсь. Но вы же понимаете? Она надулась, что ей восхитительно шло. Да, но... «Вечное но!» Она упала на мою кровать, скрестила ноги и расправила юбку. «Предел вашей пресловутой любви ко мне — это но!» «Предела моей любви к вам нет. Если я должен доказать это, поехав в Швецию, я поеду в Швецию». «Какая улыбка!» — была ответом на мои слова. «Какой смех!» «Иди, милый, иди ко мне!» Она открыла мне объятия, и я упал в них. Наши губы соединились в долгом нежном поцелуе. Она позволила мне обследовать ее язык моим, утонченное мучительное наслаждение. Вскоре я захотел поступиться к тем специфическим таинствам, которые мне впервые открыла официантка Герра Эфраима Минни. Но Магда остановила мою нетерпеливую руку и зашептала на ухо, легонько покусывая мне мочку. «Не сейчас, милый, не сейчас, мой нетерпеливый герой». «А когда?» «Скоро. Позже еще не пора. Ах, как я хочу тебя! Но сперва я должна взять эти документы. Так что мы еще немного подождем. Мне это тоже нелегко». «О, нет, нет, нет!» Она вывернулась из-под меня, встала с кровати, поправила одежду. «Только не будь таким грустным, бедненький. Она придет сегодня вечером и даст мне бумаги. Мы поужинаем вместе, а потом...» Наконец, она станет моей. Сколь мучительно сладким было наше расставание. Сколь лихорадочно наши поцелуи, сколь пылки слова любви — Я весь горел, предвкушая близкое счастье.